Вот именно, Аками, вот именно. Ашина посмотрел в окно. Я знаю свою внучку, и ты тоже ее знаешь. Она сильная, а твой дедушка не даст случиться горю. Верно, дедушка не позволит случиться плохому. Насчет своего деда я был уверен на все 100. Он даже когда мне кисть оторвал от наших спаррингов, когда я только учился, мог пришить ее обратно. Сейчас же он точно не даст Митой ребенку пострадать. Так успокаивая и стараясь не баламутить все вокруг своим огромным резервом чакры, который может повредить зданию, сидел ожидая конца родов. Благо мыслей для отвлечения внимания хватало. Бикурин спустя месяц заключения все же был казнен, хотя некоторые шептались, что глава не станет этого делать. Увы, глава был решительно настроен, понимая настрой клана, и то, что клан восстановился, было лишь маленьким утешением. Как я и предсказывал, бой имел огромные последствия для всего региона. Тысячи беженцев, десятки тысяч голодных ртов крестьян, которые лишились единственного источника бесплатного пропитания. Еще множество проблем с аристократами, от которых было бы можно отмахнуться, но Ашина решил поступить мудро. И целых 2 месяца клан исправлял то, что я успел натворить, защищая его. Также пар, выделенный от прямой атаки огня, поменял погоду в регионе, и снег, который выпал посередине августа, показывал то, что все имеет свои последствия. Но это самое неплохое, что случилось. Все же засухи в регионе в этом году случались слишком часто. Все имеет свои последствия, и решение принятия Ашиной и мной было к месту и в самое нужное время. Накал страстей в клане поднимался, и не хотелось убивать своих же сокланевцев из-за глупых решений. После рождения моего сына, я и также с мастера из клана выдвинемся в дружественный и родственный нам клан Синджу, чтобы помочь им в войне против Учих. Как раз они просили помощи мастеров нашего клана, а я пойду, чтобы дополнить силу нашего клана в глазах Синджу. Политика. Причин для такого странного движения вне клана было немало, но что самое важное было в том, что это было мне на руку. А то, что всякие старейшины мутят воды и просто испугались резкого усиления моей политической силы после такого финта ушами, когда весь клан видел, кто спас положение, меня не особо волновало. Они считали, что я решу свергнуть Ашину, и боялись того, что это случится в ближайшее время. Ашина их костерил, но и сам не мог отделаться от таких мыслей. Все же менталитет в этом мире иногда так бесил. Им ведь было невдомек, что власть меня отталкивала, а слухи, которые появились непонятно откуда и распространены непонятно кем, что следующим главой должен стать я, заставляли меня скрипеть зубами. Я вообще не хочу участвовать в гонке за власть, старые маразматики, хотелось мне сказать, но это решение было в мою пользу, а верить в чистоту моих намерений никто бы не стал. Каждый искал второе дно, а паранойя цвела и пахла. Отвести внимание от себя, а тем более от своей семьи, уйти туда, где меня никто не будет воспринимать всерьез, и наблюдать за войной и особенно за одним Учихой, было хорошим развитием событий. Я не знал, когда точно Синджу и Учихи заключать мир, и когда Мадара слетит с катушек и притащит Биджу в новопостроенную деревню. Но быть рядом со своими братьями в этот момент и помочь не совершить ошибку, стоящую тысячами жизней, я мог. Но снова война, опять смерти. Бесконечный круговорот, из которого выбраться невозможно. Что Зицу, что Мадара должны исчезнуть со страниц истории. Как бы мне было не жаль своего двоюродного брата, но его смерть была одним из самых оптимальных вариантов для мира. А то, что черная тварь контролировала Бикурина, хоть он и сам не понимал этого, и лишь по косвенным догадкам поняв, что дело в контроле разума, не добавляло приятных тонов в эту мрачную историю. Словно паук, тот окутывал сетями всех в этом мире, и кажется, у меня начало появляться понимание, как в свое время Ашину предал его первенец. Тронувшее мое плечо теплую руку Ашина заставило вздрогнуть, так как, уйдя в свои мысли, перестал контролировать все вокруг. Ошибка, но дома и рядом с главой, кому я доверял, это было допустимо. Все закончилось, Аками. Он указал мне на двери, его взгляд был полон тепла. Иди, я подожду вас здесь. Что ж, это был не первый мой ребенок, но холодный пот появился у меня как по волшебству, а руки сжались в кулаки. Пора встретить его, дитя, которое росло без меня. За всю свою долгую жизнь никогда не забуду этот момент. Момент, когда я впервые взял в руки своего сына. Это было нечто большее, чем просто физическое событие. Это было как мгновение, которое меняет все, которое переворачивает реальность и навсегда оставляет свой след в душе. Я помню, как стоял в комнате, рядом с футоном, на котором рожал Эмита, а на свет появился тот, кого мы с ней ждали так долго, тот, кого мы полюбили еще до того, как его лицо стало знакомым. Я видел его взрослым, по ошибке, но сейчас младенец в моих руках напоминал мне того, кем он станет. Он был маленьким, кричащим и уязвимым, и в его крохотном теле я видел всю вселенную. Его глаза, хоть и закрытые, будто уже знали, кто я и что я для него. Это чувство было настолько глубоким, что я не мог сдержать эмоций. После долгой разлуки со своими детьми в первой жизни, держать такого малыша было счастьем. Мне всегда казалось, что в такие моменты люди становятся лучше. Это странное ощущение, когда ты понимаешь, что теперь несешь ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь другого человека, за маленькое существо, которое так сильно зависит от тебя, и в то же время бесконечно доверяет тебе. Я стоял там, не зная, что делать, с переполненными эмоциями. Но когда его положили мне на грудь, все как-то стало понятно. Моя рука инстинктивно обняла его, и я почувствовал, как его крохотное тело тянется ко мне, как будто он искал утешение в этом огромном мире. Он был моим, он был частью меня, и я был частью его. Мне хотелось кричать от счастья, рассказывать всему миру, что я стал отцом. Но я просто стоял, обняв его, чувствуя, как его маленькие пальчики слегка сжимаются вокруг моего пальца, и в этот момент вся вселенная перестала существовать. Были только мы, Мита и дедушка, который смотрел на это с любовью, с той любовью, которую он проявлял лишь в редких случаях. Он был таким маленьким, меньше, чем я себе представлял, но в его глазах было что-то такое, что нельзя было объяснить словами. Это было как безмолвное обещание. «Я буду с тобой, я буду расти рядом с тобой». Я чувствовал, как его дыхание ровно и спокойно касается моей кожи, и это чувство заполнило меня чем-то таким, что трудно было передать. Я ощущал не только физическую близость, но и связь, которая как будто простиралась через всю жизнь. В этот момент я подумал, что все предыдущие переживания, все испытания и трудности, которые я пережил, уже не имели значения. Я не знал, что будет впереди, какие радости и трудности нам предстоит пройти. Но я знал одно: мы с ним будем вместе. И это обещание не требовало слов. Когда я вернулся домой с ним на руках, все вокруг стало другим. Все вдруг стало значимым и важным. Я заходил в комнату, и каждый предмет, каждый уголок становились частичкой новой реальности, которую я строил для него. Я смотрел на кроватку, на игрушки, которые мы готовили заранее, и понимал, что все это теперь для него. Весь этот мир вдруг стал похож на маленький мир, который мы с ним будем создавать, мир, в котором он будет расти, учиться и развиваться. Мой взгляд случайно встретился с женой, и я заметил, как она внимательно наблюдает за нами. В ее глазах был свет, свет любви и доверия. Я знал, что она чувствует то же самое, что и я, но ее глаза были полны удивления, будто она впервые осознала, что мы теперь не просто пара, а семья. Мы стали родителями. Я сидел в кресле, держал его на руках и смотрел на этот маленький, такой хрупкий комочек жизни. И все вокруг словно замерло, чтобы дать нам время привыкнуть к этой новой роли. Я был потрясен, как одно маленькое существо может полностью изменить человека, заставить его смотреть на мир с другими глазами. Мы ведь еще вчера были просто двумя людьми, а сегодня – родителями. С этим не поспоришь. Это было настоящим чудом. Я вспомнил, как много раз мы с женой мечтали об этом моменте, как строили планы, обсуждали, каким будет наш сын. Мы думали, что будем готовы ко всему, но, держать его в руках, я понял, что ни один план не может подготовить тебя к тому, как это, стать родителем. Ты никогда не знаешь, как это будет, пока не окажешься в самом центре этих эмоций. И теперь я знал, что мое сердце принадлежит ему. И что бы ни случилось, я буду рядом, буду поддерживать, любить и заботиться. Я должен все изменить, и тот парень с лиловыми глазами с кругами в нем, что я видел, не должен стоять там и ронять слезы. Трудно описать, как меняется твой внутренний мир, когда ты впервые берешь своего ребенка на руки. Это как будто ты открываешь дверь в совершенно новый мир, где все наполнено смыслом. Мир, в котором ты теперь не один, а с ним. Тот, кто раньше был просто теоретической частью твоей жизни, теперь стал ее неотъемлемой частью. Я поцеловал его в темечко, чуть улыбнувшись от осознания, что он теперь с нами. Он был таким маленьким, таким беззащитным, и в то же время, с таким огромным потенциалом. В его глазах, хоть и закрытых, я видел будущее, полное возможностей. Я знал, что он будет расти, учиться, открывать для себя этот мир, а я буду рядом, чтобы проводить его через все это. Его красные волосы быстро росли и смешили меня своей мягкостью, а черные глаза укачивало словно темное море. Я видел, как его крошечные пальцы подрагивают, и инстинктивно стал качать его на руках, напевая что-то, не зная даже, что именно. Я просто чувствовал, что ему нужно мое тепло, моя поддержка, моя любовь. Мы сидели с ним так долго. Я просто наслаждался этим моментом. Мое сердце было полно любви и благодарности. Я знал, что этот день останется в памяти на всю жизнь, потому что он стал началом чего-то совершенно нового. С того момента, как я взял его в руки, ничего уже не будет прежним. Мы стали семьей. На первый взгляд решение уйти из безопасного места, в другое, где проходит война, где смерть поджидает меня на каждом шагу, огромная глупость. Но имея мою силу, а также возможности, чтобы каждый день быть рядом со своей женой и сыном, было нетрудно переехать на время к Синджу. Все же техника Табирамы решала множество проблем, и оставить семью без своей персоны мне не грозило. Но громкие проводы огромной толпой из разного населения клана все же пришлось вытерпеть. Что старик, что глава не знали о такие техники в моем арсенале, и рассказывать направо и налево всем вокруг о том она есть я не собирался. Хватало того, что состоялся серьезный разговор и объяснение Смита насчет всех этих движений, а удержать ее от кары старейшин, что были самыми громкими насчет меня, было сложно. Благо она понимала, что воевать внутри клана с теми, кто уже сотни лет поддерживает порядок и мир в клане, глупо. Но от резких слов в сторону старых маразматиков, ей, кажется, хватило. Ашина, заверив меня, что, вернувшись в следующий раз, клан изменить кардинально, и то, что дедушка поддержал его в этих словах, заверила меня, что клан не стоит на месте, и старые традиции должны уходить в прошлое. Все же негоже изгонять сильного шиноби, просто ради того, чтобы тот не стал главой. И кто придумал такие идиотские правила? Благо Ашина уже решил что-то менять, и застой, который длился столетиями, как он сказал, пора менять. Развернувшись и медленно выходя за пределы клана, взглянул на остров, который потихоньку менялся и перестраивался, хмыкнул и поспешил за убежавшими мастерами Узумаки. «Новая глава жизни ждет меня», — сказал бы Ашина, — «и я бы согласился». Примечание от 11.01.2025. Здрасте, скоро конец фанфика, так что ставьте лайки, чтобы побольше людей узнали о нем. Также хочу вас поддержать меня на рулете и поставить туда лайки, чтобы также продвинуть фанфик в какие-то топы. https://rulete.rubak116672. Глава 49. Запомни, Акаши, лишь один стремительный удар решить все. Лишь один удар. А ну-ка, Аками, чему ты там учишь нашего сына? Искусству шиноби, милая. Ему год. Какое искусство шиноби? Ай-яй-яй. Занимаясь мирным делом, в последние годы с рождения сына, время текло так незаметно, что оглянуться не успел. Клану Синджу мастер Фуин печати моего уровня и не только, довольно сильно помогли в их войне против Учих. Мои консультации не только Табирами, но и целым клану, сделали свое дело, и последние годы потери уменьшились по сравнению с прошлым. Воевать меня никто заставлять не стал, благо и повода, чтобы лично мне использовать силу, не было. Так что я наконец получил то, что желал, мирное и спокойное времяпровождение. Сын рос как на дрожжах, пугая тем, насколько время утекает сквозь пальцы. Вот только недавно держал маленький комочек на руках, который плакал, а вот следующее мгновение этот же комочек радостно прыгает и бегает, крутя деревянный куна игрушку, пугая Мита. Официальные для всех посещения клана раз в месяц, словно в тюрьму, конечно, злили, но благоразумия с моей стороны хватало, хотя иногда хотелось поднять руку и лично разрезать всех, кто мутит воду и дестабилизирует внутриклановую ситуацию. Благо в последнее время все тихо, и Ашина прижал своими действиями всех, кого мог, а мои каждодневные прыжки сквозь пространство техникой летящего бога грома домой так никто и не заметил. Совсем я мог вернуться, как глава говорил, но он ждал какого-нибудь громкого события ради того, чтобы представить своего наследника в виде меня на пост главы клана. На мое вялое и откровенно показное сопротивление тот просто упирал на факт того, кроме меня некого было ставить наследником. Отец Мита, увы, не оправдал надежд отца, и тот не годился на роль главы клана Узумаки. Суровая правда жизни, когда сила решала многое. Теперь, сидя и пытаясь закончить очередной эксперимент, не успел заметить, как события начали закручиваться в омут, из которого выбраться не успел. Удержать платформу воздуха не получилось, и с хлопком, обдав меня ветром, та развеялась. Пригладив свою прическу, которую уже давно было пора постричь, но было не до этого, вздохнул. Опять неудача, возможно, дело в разных плотностях воздуха. Табирама сделал отличное предположение, но, сидя на заднем дворе, просто поднялся, чтобы отмахнуться от этой затеи. Продолжу завтра. Может, ты и прав. Обняв за плечо альбиноса, повел его домой. Время было обеденное, и солнышко уже начало припекать, а пить и кушать резко захотелось, когда меня отвлекли. Уже пора, да-да. Скинув мою руку, тот сморщил нос, видя, как Хаширама заснул на диване, который я заказал у него самого, когда только приехал сюда. Сколько ты уже пытаешься создать эту технику? Месяца два или три? Проход через бумажные перегородки, что находился близко к залу с кухней. Табирама не нравилось такое положение комнат, и тот постоянно ругался на своего брата, что тот спит постоянно там, где ляжет. Видеть первый раз, когда Тоби-чан поднимает этого оболтуса и несет в его комнату, было умилительно. Все же они были почти одного роста, но домашняя одежда добавляла атмосферы. Видеть таких воинов в домашней обстановке всегда весело. Но сегодня тот просто прошел мимо на кухню, где готовила Катицу, уже жена Хаширамы. Сев за стол, продолжили разговор. Она кивнула нам, внимательно следя за женщиной в возрасте, которая готовила. Все же в его положении ей нужен был отдых, но та каждый раз смотрела за слугой, чтобы та не напортачила с едой. Покачал головой, но, не пытаясь делать замечание, ответил Табирами. Где-то два, возможно, в ближайшее время получится. А как у тебя продвигается твоя техника «Летящее лезвие бога грома»? Успел закончить. Уже как неделю. Тот хмыкнул и взял со стола чашку чая. Твоя помощь в печатях неоценима, и я выражаю благодарность. Это поможет в нашей войне, но почему ты не получаешь титул мастера в своем клане? Твое мастерство находится на уровень выше тех мастеров, которые прибыли с тобой. Я бы рассказал своему учителю, и тот бы выдвинул твою кандидатуру с твоей то репутацией. Но, отрицательно помахал ладонью. Настроение было отличным, ведь после обеда увижу сына и жену. Титулы не для меня, Тоби-чан. Важно не а это, а то, что внутри. Самодовольно указал пальцем в свое сердце. Тот посмотрел на меня, словно услышал самые идиотские слова в своей жизни. Эй, краткое, что за лицо? Кто бы говорил насчет титулов? Шиноби Ноками. Его губы, которые ухмылялись, видя, как я скрючил лицо, услышав это, было бесящим. Ну, кто бы подумал, что получу такую идиотскую кличку в свои годы. У вас в клане слишком многие обращают внимание на слухи и слова людей. Да-да, он кивнул и не стал мне верить. Ну, правда, же все то поднял землю из океана. А то, что ты создал огромный проход между двумя странами, это вообще тут ни при чем. Я видел те острова, соединенные между собой мостами и проходами из земли, и кивает головой, не веря в мои чистые намерения. Всего то несколько островов, и люди любят преувеличивать, ты то должен знать. Хаширама ведь помогал мне в этом. Несколько островов, больше чем остров клана Узумаки, ты поднял лично из-под воды, а то, что старший брат сделал эти земли пригодными для посевов, мелочи на фоне того, что ты сделал. Дельное замечание, но как для человека из мира, где чудеса были лишь на экранах мониторов, ужасающие. Я покачал головой, живя среди монстров, иногда забываешь, насколько ты силен. Резерв в мои 30, все еще рос и был на уровне Хаширамы. Учитывая, что мой брат был младше меня на 5 лет, не выдающееся достижение по меркам сильных мира сего, но то, что мы с Хаширамой могли биться днями напролет, никого не удивляло. Табирама такими достижениями не мог похвастаться, и технику, которую он закончил, могла поставить его в ряд с нами. Вставай, оболтус. Услышав затрещину, которую заставила покачнуться картины лесов и гор, которые висели на стенах, не мог не погладить свою макушку. Хорошо, что у меня Мита пока не захотела вновь рожать, да и я не стремился плодиться. Видеть беременную тетю Катицу, у которой эмоции были довольно расшатаны, страшно, о, как сказал бы мой сыночек. Хаширама, протирая свою голову, конючил, обнимаясь со своей женой, и вошел вместе с ней на кухню. Улыбнулся, видя улыбку Катицу и ее счастье, был рад, что она нашла того, на ком ее любовь только росла. Да и Хаширама менялся рядом с ней в лучшую сторону, прекратив свои похабное поведение. Мы сидели по левую и правую сторону от главного места и ждали, когда Хаширама займет место рядом со своей женой. Он поддержал руку над животом Катицу, проверяя здоровье своего ребенка. «Что у нас сегодня на обед?» Аймы, садясь по главе стола, Хаширама протер руки об полотенце и заинтересованно смотрел, как ставит тарелки и блюдца служанка главы клана Синджу. «Господин, сегодня рис, мисо суп и несколько гарниров, жареная рыба, соленья и овощи. Пожалуйста». Она подала пиалу Хашираме, и мы начали в тишине обедать. Традиции, которые я легко принял в этой жизни, и кушать в тишине мне импонировало. Обед продолжался минут 20 и закончился чаем со сладким. Табирама, закончив свою порцию, отставил ложку и серьезно посмотрел на своего брата, ожидая, когда тот также закончит. Я заинтересованно, гадая и примерно понимаю, что тот хочет сказать, ждал разговора. Хаширама понимал, когда увидел такую моську Тоби, что грядет опять напряженности, и специально медленно ел свою сладость, разговаривая с Катицу. Увы, для него это не могло продолжаться вечно, и тот, вздохнув, поцеловал жену и кивнул, давая разрешение на разговор. «Старший брат, война в последние годы забрала слишком многих, и пора закончить эту войну, и то, что два брата смогли пробудить Мангикьё, сделало наши потери еще больше. Ты сам видишь, о чем шепчутся в клане, и должен понимать, что лишь сила старшего брата Аками и твоя удерживает их от опрометчивых решений». На что я кивнул, поддерживая Табираму. Это было правда, что если бы не я и Хаширама, то некоторые особенно жестокие шиноби могли бы попытаться захватить власть, чтобы отправить всех на войну, которая бы убила всех. Он встал, оказавшим рядом с неожидавшим такого братом, показывая, что технику, которую он улучшал и модифицировал, готова. Пора это закончить. Пора навсегда положить конец нашей вражде, пора убить братьев Учих и сделать Синджу единственной силой в этом регионе, сделать наш клан навсегда великим. Закончил он, сжимая плечо брата. Я знаю, что тебе нравится биться с этим отродьем Мадарой, но наш клан теряет слишком многое в ваших битвах. Хаширама понимал, что тот прав, и вздохнул, кивнув, поддерживая своего младшего брата. Пора было закончить тысячелетнюю вражду кланов Синджу и Учих, собирать армию и вызывать на битву Учих, которая закончит все это. Подняв чашку, не мог не улыбнуться, пока никто не видел. У каждого из них был свой взгляд на окончание этой вражды, не так ли, Хаширама? Пространство в подвале дома всполохнулось, и я оказался тут. Разминая виски мед чакрой, пытаясь унять боль, начал подниматься наверх. С годами получились и уменьшить влияние этой техники, но разные цвета, которыми пестрил дом, показывало, что в боевой обстановке невозможно использовать ее так же, как и Табирама. Быстрый спарринг показал, что преимущество пространственной техники велика, а то, что его кунай оказался у моей шеи за считанные секунды, показывали его мастерство. Гений, и это было бы преуменьшением, за неделю вписать в свой стиль боя новую технику мог только такой человек, как Табирама. Поднявшись, не успел крикнуть, как красный вихрь в виде акаши налетел на меня, и с криком «Папа!» и начал лезть ко мне на ручки. Приподняв его и подбросив, услышал счастливый смех своего сына и не мог не улыбнуться. После разговора официально для всех уйдя тренироваться, а неофициально телепортировался в дом. Такие кошки-мышки с прыжками продолжались уже который год, и Ашина не без удовольствия с моей поддержкой проводил реформы в клане, беря курс на большую перестройку и расширение пределов клана. Людей, как и шиноби, в последние годы лишь прибавлялось, что радовало старого главу. А я же лишь молча своей силой стоял за спиной главы, показывая всем, что незримый палач всегда может прийти за ними. Помогало, и все в последние годы было тихо, что меня безмерно радовало. А то, что всякие старейшины, которые были громче всех, затихли после моего ухода, сняло напряжение, которое витало в клане. «Ты уже дома, муж?» Мита с фартуком стояла у косяка, подпирая его, и улыбалась, видя, как Акаши бегает рядом, что-то рассказывая на своем детском. «Да, Мита, в ближайшие дни намечается крупное столкновение, и хочу побыть с вами до того, как вступлю в битву. Тебе попросил Табирима?» Вздохнув, она спросила, понимая, что дергать меня могут только братья Синджу. Я кивнул, так и знала, и когда это закончится. На немой вопрос я решил промолчать. Пора было время провести с семьей и без всяких грязных дел. Это один из тех дней, когда мы с семьей просто наслаждаемся компанией друг друга. Мы начинаем утро с завтрака, который я обычно готовлю. Моя жена всегда помогает мне с нарезкой овощей, а сын с радостью пьет свой любимый сок, посматривая на нас с улыбкой. Этот момент, когда мы все сидим за столом, разговариваем о том, что нас ждет сегодня – всегда наполняет меня ощущением тепла и уюта. Когда-то еще в той жизни, которая казалась уже мне сном, я всегда любил те моменты, когда дети были рядом и мы вместе проводили время. После завтрака мы вышли на прогулку в клан. Сын с радостью бегает и шугает кошек, которых на острове оказалось в последнее время очень много, а мы с Митой идем рядом, болтая и наслаждаясь простыми радостями жизни. Время как будто замедляется, и все, что нам нужно, это быть вместе. Иногда мы останавливаемся, чтобы покормить этих неблагородных шерстяных созданий, а иногда просто сидим на скамейке и наблюдаем за тем, как наш сын играет с другими детьми. Акаши пробудил свою чакру в возрасте 3 лет, и он, обладая талантом от своих родителей, мог похвастаться огромным на фоне других Узумаки объемом чакры. Не уверен, было ли больше у него чакры, чем у меня, но то, что другие дети иногда страдали от того, насколько был силен наш сын, видеть было уморительно. Он был активным на фоне меня, ребенком. Я был рад, что в такое время у него было счастливое и спокойное детство. На фоне других, наш клан был островом спокойствия, и то, что в последние годы все меньше и меньше, тех, кто посягает на наш мир, было достижением отчасти моей персоны. Возвращаемся домой, и в атмосфере уюта и покоя продолжаем день. Вечером собрались вместе с семьей, играли, веселились, кушаем всякого. Меня наполняет мысли, будто бы все это что-то нереальное, что-то слишком хорошее. Но это правда, я знал это. Правда моей жизни, правда моего счастья. Сын часто просит прочитать ему сказку перед сном, и я с удовольствием выполняю его просьбу. С каждым таким моментом я чувствую, как крепнут наши отношения, и как важны такие моменты для всей семьи. Будущее определяет мое отношение, и дневники, которые я, заполняя с рождения сына, хранятся у меня в комнате под печатями и списано всем тем, что должен будет узнать сын в свое время. Там были мои мысли, техники и все, что я знал насчет будущего этого мира. При случае моей смерти, это поможет всем моим близким. Я надеялся, что они никогда не найдут эти дневники, но перестраховываться от неожиданной смерти было в моем случае, учитывая битвы, в которых я был и буду, умным решением. По крайней мере, мне так думалось. Погладив по волосам сына, который уже спал, как и Мита, а я, закончив последнюю строчку недавних событий, закрыл книжку. Переплет книги такого вида заказать стоило многих денег, но деньги были последним, о чем я думал в этой жизни. Вздохнув от предстоящих событий, пробрался на нашу кровать и обнял жену. Вдохнув запах волос Мита, нежно обнял ее, стараясь не разбудить. Палач клана Узумаки, соответствующий титул для человека, коим я стал. Я защищу их. И даже если мне придется пролить кровь 1000 и убить десятки больше, сделаю это без раздумий и волнений. Я не ищу оправданий для своих поступков, потому что знаю, что любое действие, любое решение, которое я приму, будет оправдано необходимостью защитить тех, кто стал моей семьей, даже если для этого придется пройти через горы трупов. Я не буду колебаться. Мои руки готовы к делу, а моя решимость непоколебима. Ты готов? Посмотрел в глаза ребенка, который вырос на моих руках, и ученика, что давно уже стал тем, кто ведет клан Синджу в светлое будущее. Гордость внутри меня теплилась, видя, кем вырос Итама. Всегда Аками Нейсан. Он, сжав катану на поясе, взглянул на толпу позади, огромную, что простиралась на сотни метров, вздохнул и поднял голову высоко. Итама Синджу никогда не покажет волнения для своих подчиненных. Хаширама, оглядев толпу и смотря каждому в лицо, пытаясь запомнить всех, как он всегда делал, молча кивнул и вскинул руку с сжатым кулаком. Слова и крики были излишни, мы необычные люди, которым нужна поддержка и мотивация ради действий. Мы шиноби, и наша сила в решительной тишине. Он указал рукой на далекие земли, в которых мы будем биться, возле гор в холмистой местности без живности и природы. Там решится жизнь многих, и многие оставить там свои жизни, но никогда Синджу не пасовали перед битвой. Одно лишь слово вылетело с уст моего младшего брата. Слово, которое все ждали. Вперед. И Синджу пошли в решительный бой. Хаширама, Табирама и Итама. Синджу, старейшины, кои могли биться, и многие молодые люди. И я, единственный Узумаки среди них, бежал рядом со своим учеником. Продвигаться в огромной армии отличалось от того, чтобы быть одному. Топот ног, дыхание и негромкие разговоры. Все это сливалось. А рядом Итама, также решил поговорить ни о чем, стараясь унять нервозность. Он хоть и был уже сильным шиноби на уровне своего брата Табирамы, но не всегда сила шла бок о бок с решительностью. Битва не началась внезапно и быстро. Сперва была встреча глав кланов и их братьев. Встреча Мадараучихи и Хашираму Синджу перед решающим боем – это момент, насыщенный напряжением, историей и глубокой личной драмой. Обе фигуры, являющиеся олицетворением противоположных взглядов на мир, стоят друг напротив друга, окруженные армиями своих шиноби. В учебниках истории этот момент будет показываться как то самое событие, которое изменило многое, я это чувствовал. Мадара стоит с выражением уверенности и даже холодной решимости. Его облик, как всегда, внушает страх и уважение для всех, кроме меня и Хаширамы. Даже Табирама испытывал давление от того, с кем бился его старший брат каждый раз, когда они встречались. Черный плащ, символ Учихи, развивается на ветру. Его глаза сверкают, а в них читается яростная решимость закончить то, что они с Хаширамой начали много лет назад. Он не боится и не сомневается в своем пути. Мадара готов победить, несмотря на разницу в силах и идеологиях, полагаясь на свою уникальную силу, силу Мангекьё. Его оружие выглядит как огромный стальной веер, с нарисованными томой на нем. К нему также можно крепились цепи, на котором висело острейшее оружие. Катана на поясе была также на месте. Хаширама стоит напротив, его лицо выражает спокойствие и некую печаль, словно он осознает, что этот бой может стать концом их общей мечты о мире. Его повязка светла без крови, а на лице – уверенность, от которой не чувствуется угрозы. Он держит в руках свой огромный свиток, который возвышается рядом, а за спиной его армия, которая готова сражаться, но он лично не желает кровопролития. Хаширама, несмотря на всю мощь, является человеком мира и ищет способы избежать разрушения, понимая, что битва с другом может привести только к гибели. Младшие братья. Слева и справа от них стоят их младшие братья, каждая из сторон окружена верными союзниками. На стороне Мадары, Изуна Учиха, его младший брат, выражающий решимость и поддержку старшему брату, готовый стоять до конца. С другой стороны, рядом с Хаширамой стоят Табирама Синджу и Итама, его братья, отличающиеся от Хаширамы большей строгостью и решительностью. Итама был тем, кто яро желал, чтобы все Учихи пали и исчезли из этого мира, переплюнув ненависть Табирамы. Отец для него был той фигурой, после потери которой он изменился. Я же был в безликой маске, скрывая свое лицо, надев ее перед боем, ожидал момента, который мне нужен. Погода в этот момент как бы отражает атмосферу. Облака собираются, ветер усиливается, создавая ощущение, что вся природа ощущает надвигающуюся бурю. В этот момент все понимают, что эта битва не просто сражение, а испытание, которое определит судьбу всего мира. Мои философские мысли прервал крик Мадары, который включил сразу свой Сусана синего цвета. А Хаширама, окружение лианами, выкинул воина из чакры подальше ото всех, упрыгивая в ту же сторону. Стычка Изуны и Табирамы также началась внезапно и быстро. Две катаны сверкнули своим хищным блеском, а крики, потонувшие в волне огня и воды, показывали, что смерть начала свое хождение в этой части мира. Началось. Я стоял на краю разрушенного поля, смотря на то, как два титана сражаются друг с другом. Два мира, два разных взгляда на жизнь, столкнувшиеся в битве, которая оставляла за собой только разрушение и тьму. Все вокруг тряслось. Небо темнело от вихрей, а земля под ногами колебалась так сильно, что даже корни древних деревьев вздрагивали, пытаясь удержаться. Хаширама Синджу стоял напротив перед Мадарой Учихой. Каждый из них был не просто человеком, а воплощением силы тысячелетнего наследия. Мадара первым двинулся. Я видел, как его глаза, Мангекьё, начали мерцать кровавым светом. От его Сусана прошла атака, которая разрывала землю и оставляла разрушительный след. Сюрикены в виде из чакры Сусана были атакой, которая удивляла, все же такого даже я не мог создать, и эксперименты со своими воинами из чакры ни к чему не приводили. Возможно, это была способность его глаз, он направил их в сторону Хаширамы с ужасающей скоростью. Ветер задул с такой силой, что казалось, будто сама земля дышит вместе с ним. Я стоял на большом расстоянии, находясь на возвышенности, но даже дерево, на которой стол, качнулось. Хаширама был готов, его чакра заполнила пространство, создавая вокруг него защитный щит. С невероятной ловкостью он распахнул руки, и из земли вырвался гигантский ствол дерева, которое приняло на себя удары Мадары, не давая ему пройти дальше. Земля под его ногами запульсировала, и все вокруг затряслось, как если бы сама природа решила вмешаться в бой. Я слышал, как их атаки перекрывали друг друга. Обмен ударов титанов мира Шиноби не прекращался ни на миг. Грохот был таким, что казалось, мир должен был исчезнуть от этих ударов. Мадара не отступал, его глаза горели яростью, и он снова использовал свою технику, создавая десятки точных дубликатов своих копий, которые бросились в атаку. Хаширама, не теряя спокойствия, активировал свою способность, и земля под его ногами задрожала вновь. Гигантские корни дерева начали вырываться из почвы, схватывая клонов, обвивая их, сжимая их в своих объятиях. Каждый клон Мадары, казалось, был мощной угрозой, но дерево легко поглощало их, оставляя только разрушение. Мадара, осознавая, что его копии не смогли прорвать защиту Хаширама, прыгнул в воздух, и его тело окуталось туманом, словно сам воздух был его оружием. В следующий момент я увидел, как он манипулировал чакрой, и его глаза наполнились огнем. Секунда, и в воздухе появился гигантский шар, сжимающий в себе всех вокруг. Она могла ранить и убить множество жизней сбоку, более слабых ниндзя. Это была атакующая техника, способная разрушить все на своем пути. Я видел, как Хаширама собирался с силами. Его глаза были полны решимости, и в тот момент я знал, он не даст этому случиться. Как только Мадара выпустил свою технику, Хаширама поднял руки вверх, вызывая снова лианы, но на этот раз оно стало еще больше. Могущественные корни взметнулись в небо и встретились с атакой Мадары в самом центре, создавая колоссальный взрыв. Сила столкновения была такой, что земля под ногами дрожала и трескалась, а воздух взорвался от волн ударной волны. Я почувствовал, как меня выбросило с места, и лишь успел увидеть, как в центре их столкновения земля прогнулась, образуя кратер глубиной в сотни метров. Вдоль краев кратера поднимались обломки и осколки камней. Вихрь пыли, дыма и разрушений скрывал их, но я знал, что они не остановятся. Оба шиноби, Хаширама и Мадара, продолжали сражаться, как силы природы, каждая атака разрушала все вокруг. Они слишком заигрываются, как и я в прошлом, летя по воздуху в сторону более обычной битвы раздумывал. Я видел, что от их атак, некоторые теряют концентрацию и умирают из-за ошибок. Некоторые просто не в силах удержаться на ногах, когда происходит очередная стычка между двумя богами шиноби. Если на Мадару влияет, как и на меня его глаза, то Хаширама, кажется, просто не понимает, что делает. Чакра скользнула по каналам, и молния, появившаяся из моих рук, пронзила одно из корней Хаширамы. Тот, защищаясь, обратил внимание на меня, и я просто указал за себя и вокруг, тем самым давая понять главе клана Синджу, что он тут всех угробит, если не перестанет играться и возьмется за Мадару всерьез. Я увидел, как он кивнул, и дальше отпрыгнул в гущу событий. Пора и мне тоже вступить в битву, наблюдать за этими двумя интересно, но, если оставить все как есть, потери будут колоссальными, что расстроит моих братьев. Взмах руки Учиха, который почти пронзил Синджу, распадается кусками мяса в 5 слоев, другой взмах и группа Учих, что не успела закончиться групповой ниндзюцу, умирает, лишаясь своих голов. Некоторые успевают замечать мою стремительную тень и пытаются меня задеть, но в гуще события я как слон в посудной лавке. Слишком колоссальная была разница между силами всех вокруг и меня. Я использовал лишь разрезы вместе с режимом чакры доспеха молний, который за годы использования стал настолько силен, что атаки мечами, которые успевали сделать мастера-мечники из клана Учих, просто скользили по броне, не в силах задеть меня. Перехватив кунай со взрыв печатью, за секунды переоформил знаки, усилив эту дрянную подделку в десятки раз и выкинул в ту же сторону, откуда она прилетела. Усиленный взрыв остался позади, а я и дальше продвигался словно смерть. Головы, руки, ноги, защищенные броней или без, все это не имело значений. Каждый из Учих, который поднял руку на Синджу, умирал, пока я быстро продвигался в сторону чакры Табирамы. Когда-то мое обещание защитить Учих, данное матери в этой жизни, я воспринимал как что-то плохое. Но сейчас, уже как несколько лет видя все ужасы войны между двумя мастодонтами в мире Шиноби, понимал, что защитить этот проклятый клан можно, лишь убив сильнейших его представителей, чтобы последующие поколения росли без ненависти войны. Это было в их крови, и видя ненависть на лице молодого парня, который успел лишь заметить мою руку, которая вырвала его кадык, я понимал, что эта ненависть будет и дальше передаваться, и передаваться сквозь поколения, если не решить все это кардинально. Перебить взрослое поколение, чтобы спасти тех, кто еще не вырос. Мы с Табирамой много обсуждали, как изменить этот клан, и пришли лишь к этому жесточайшему решению. Хотя и мой младший рассудительный брат сомневался, но он понимал резоны такого решения. Со смертью главы клана, его наследников и всех старейшин, этот клан можно спасти. По крайней мере, я на это надеялся. Синяя Сусанна, только более темного цвета, я заметил издалека. Скелет без мышц защищался от водных техник Табирамы и пытался задеть юркую цель в виде Синджу, чья природная скорость и моя переданная техника доспеха молнии помогала уворачиваться от медленных на фоне его скорости атак воина из чакры. Вот очередной размен ударов, и Табирама смог сжатой волной из воды заставить трещать ребра Сусанна, на что Изуна отозвал их и вошел в прямой ближний бой на мечах с Табирамой. Это была ошибка, на которой просчитал своего врага Табирама, и тут же использовал незамедлительно. Обмен ударов проходил быстро и стремительно, удары последующие стычки мечей раздавался еще минут пять, и под конец что Изуна, что Табирама выдохлись. Все же они не их старшие братья, хоть и талантливые, но до своих богоподобных старших братьев те не тянули, и бой на протяжении 20 минут истощил все их физические резервы. Вот Изуна быстро на грани своих пределов приблизился к Табираме, чтобы заставить того закрыть глаза на мгновение, пытаясь уберечься от гендзюцу, на что Изуна ударил того по лицу, опрокинув его к камню, и следом отправив огромный огненный шар, который должен был сжечь шиноби в доспехах, на что тот отправил водяного дракона, чтобы нивелировать такую атаку. Все вокруг затопило дымом, и тут внезапно Табирама выкидывает кунай, которые даже Учиху с одним томой не заденет. Что за идиотская атака, читались мысли на лице Изуны, но не знал, что это был тонкий расчет на недооценку противника. Но тут внезапно, тот не успел среагировать своими глазами на атаку летящее лезвие бога грома, и его пронзил меч Табирамы, прямо по жизненно важному органу, в очаг чакры. Такое может вылечить лишь дедушка Ихаширама. Мадара почувствовал, что чакра его брата начала потухать, и прибежал на помощь. Его стремительная скорость была высока, а страх чувствовался даже с моей позиции. Сильная любовь иногда может привести к тому, что сейчас произойдет. Он не мог допустить, чтобы единственный его брат погиб в бою. Как и Хаширама, те оказались прямо перед моими глазами. Хаширама, выдыхая горячий воздух, поднял свой клинок, чтобы указать прямо в глаза Мадары, убьет ли он его сейчас, когда балласт в виде младшего брата и слабость от стычки с Хаширамой не позволит драться в полную силу. Мадара держал Изуну и со странными эмоциями следил за своим оппонентом и своеобразным другом. Мою скрытую фигуру под печатями никто и не видел, что бы им ни казалось, но найти меня сейчас под десятками печатями фуин, которые скрывали мою фигуру, мог только Хаширама, сконцентрируясь и впадая в режим отшельника. Я стоял на камне, который вздыбился из-под земли от атак, и ждал момента. Момента, который возможно изменить все. Хаширама. Видя клинок, который направил его вечный соперник, Мадара не мог не устрашиться событием, которое сейчас произойдет. Мадара, тебе не победить меня. Это был не вопрос или утверждение, а факт. Но он так и не смог отказаться от их общей мечты. Клинок упал вонзенным силой руку Хаширамы, и тот сказал: «Если два сильнейших клана Учиха и Синджу объединятся, тогда война закончится. Дай мне руку, Мадара. Закончим это». Протянутая рука бога Шиноби Хаширамы Синджу была обращена в сторону Мадары, показывая его намерение и чистоту помыслов. Здесь и сейчас он тот, кто мог закончить эту тысячелетнюю войну. Если бы только мои глаза окрасились в мангекё. Нет, старший брат. Окровавленный рот от раны Изуны открылся, но не это было важно. Мой левый глаз заметил того, кого я искал все эти годы. Тварь, что управляет разумом Изуны, были под нашими ногами. Неужели ты забыл, что они убили стольких Учих? Продолжил он, и Мадара не мог обратить внимание на трупы и раненых, что здесь были и лежали тысячами. Он был с одной стороны прав, но это был не Изуна. Этому мальчику сейчас бы молчать, а не провоцировать врага, чтобы тот убил его. Мадара ясно принимал слова своего младшего брата. Захотев сбежать, чтобы отпустить с раненым братом, тот не успел это сделать. Его манипуляция чакрой отчетливо были заметны, но высокая быстрота использования техники отступления для всех казалась для меня медленным с моими глазами. Я был быстрее. Барьер тысячи столбов. Золотой свет потопил всю вокруг, закрыв все небеса, землю и людей в них. Все они успели повернуться ко мне, чтобы встретить новую угрозу. Округлый барьер в виде закрытой сферы показывал мое высшее мастерство. Табирама с Хаширамой не переживали по сравнению с братьями Учих, но были в недоумении, откуда я вылез и зачем. мою чакру для них не узнать было сложно. Вбухал все до последней капли в этой барьер. Но важнее было то, что черная тварь тоже оказалась в барьере и не могла убежать, хоть и пыталась. Годы экспериментов, советов с разными мастерами и работа с главой клана сделали свое дело, на что я не мог вздохнуть с облегчением. Печать силы сотни растянулась по всему телу, даруя мощь. Сейчас, Сусанна, золотой воин из чакры появился из меня, быстро перескочив в этап появления оружия, ошарашив Мадару и Изуну, но клинок, который пронзил землю и устремился к твари, был важнее. Удар на пределе силы, все содрогнулось. Глава 50. Эпилог. Твой отец Акаши был воином и человеком, который сделал многое ради этого мира, и я горд, что ты вырос настолько похожим на своего отца, сильным, умным и преданным. Возможно, многое мы упустили, но, если верить всему тому, что оставил после себя Аками, тот он тот, чья воля спасла множество жизней. Он бросил меня, дедушка, бросил маму, бросил всех нас. Как он мог так? Поверь моему слову, чувствам и посмотри в мои глаза, правнук. Запомни, Аками Узумаки никогда бы не бросил тебя, Мита или всех нас. Он был защитником клана и никогда бы не предал клан. Запомни, Акаши Узумаки, твой отец, чья любовь к тебе и всему клану была безгранична, своей собственной волей никогда бы не оставил тебя и нас. Запомни это навсегда, ты наследие своего отца, и не очерняй все, что он оставил после себя, себя в том числе. Да, дедушка Сицуна, я запомню. Я готовился, готовился, начиная с самого рождения в этом мире, ради этого момента. Все действия, все потери и раны, все ради того, чтобы избавить этот мир от угрозы манипулятора, что своими действиями погрузил этот мир в хаос и войны. Альтруизм не был моей целью. Мне было плевать, сколько умерло и умрет в войнах в будущем. Мне было плевать, скольких из их смертей будет следствием действия дитя Кагуи. Смотря правда в глаза, я знал, кем стал в этом мире. Убийцей, палачом, убивший тысячи жизней. Кровь на моих руках простиралась на многие метры за моей спиной. И этот след будет расти. Но все это было сделано лишь ради того, чтобы защитить то, что мне дорого. То, что стало настолько важным, что мне было плевать, какие жертвы будут принесены на алтарь моей цели. Сперва знание Фуин, с помощью которых я убил множество своих врагов, как тайно, так и открыто. После Шарингана и его развития, конечно, определенного плана никогда не было, лишь плыть по течению было дельным действием, планы всегда рушились бы. Это было правда для моего опыта. Сусанна стал лишь ступенькой в моем единственном ударе, который я сделал. После я нацелился на клинок, который заточил бы Зицу. Это было первым из возможных вариантов. Было еще множество, такие как заточить в свиток и отправить в космос, или в брюхо шинигами посредством жертвы. Также были абсурдные мысли, которые нереально было реализовать в этом отсталом в плане науки и техники мире. От маленького ядерного заряда никто еще не выживал. Но все это не понадобилось. Годы экспериментов с клинком Тацукой показал, что твари из-под кромки также сильно подвержены способностям клинка, как и любые другие создания. Бедные кролики и заключенные, которые остались навеки в иллюзии пьяных снов. Цена такого была в том, что уже сейчас я не видел дальше 50 метров, дальше же все размывалось. Лишь сенсорные навыки спасали, которые с возрастом стали лучше. Но меня это не сильно волновало. Я был одержим тем, чтобы все предотвратить. Мои действия в родном клане, создание напряжения внутри, когда одни старейшины более молодые желали видеть меня в роли главы, стало непредсказуемой, но удачным стечением обстоятельств. Я мог бы ближе тем, кто оказался рядом с моей целью. Война между этими двумя братьями интересовала меня мало, главное то, что я замечал тварь 2-3 раза, когда она промелькнула на грани моих сил. За годы узнать, что же такое я видел своим левым глазом, так и не получилось. Это не был уверен ни эмоций ли, это как я предполагал, но как-то удостовериться в том, что золотые огни отвечали за что-то, не получалось. Я лишь знал, что они видят все, чего касалась рука человека, который вложил в свое творение что-то. Эмоции, возможно, печати, техники, странные рисунки, которых не было. След, так я решил, что это такое. Эмоциональный след, и след твари я видел. Она простиралась на многое, и затуманенный разум Изуны и Мадары я наблюдал отчетливо. Я терпеливо ждал момента, когда смогу поймать его, ведь не был уверен в том, что эта тварь не сможет сбежать из барьера, который я готовил долгие годы жизни. Бесконечные споры с Ашиной и с другими мастерами, взгляды, которые сочились насмешкой и пренебрежением, не понимая причин моего такого поведения от дедушки Эмита. Но все это окупилось. Я смог, я сделал это. Крик твари не могли услышать обычные человеческие уши, но мои могли, как и у глав кланов Синджу и Учихи, и их младших братьев. Не-е-е-е, Зицу не смог закончить и в бутыль через клинок всосалась очередная, но самая важная жертва. Вытащив из земли клинок и взмахнув им, развеял Сусанаа. Барьер пока держался и, если я не захочу, он не падет. Тело было в мурашках, а глаза посмотрели на чистое небо. Наконец-то, я смог. Даже атаки от очнувшихся Учих за барьером, которых убивали Синджу, которые увидели шанс в этом, не поколебал его, не поколебали этот момент триумфа. На вопросительные взгляды от братьев покачал головой, говоря, что сейчас не время и не место. Объяснить такое будет трудно, но позже. А пока, что ты выберешь, Мадара Учиха? Моя маска была все еще на меня, и я не стал ее снимать. Голос мой был хриплым от напряжения, которое я испытал, и мои эмоции пока были в хаосе, потому что цель, которой я следовал долгие годы, достигнута. Но ведь есть и другие. Примешь ли предложение от своего друга Хаширамы Синджу, или что? Он был спокоен и собран, как лучший воин Учих, тот верил, что сможет выбраться даже из этой ловушки. Или твой младший брат, указал я на Изуну пальцем, умрет в течение нескольких дней, его очаг разрушен атакой Табирамы, и все здесь понимают, что только он, палец в сторону Хаширамы, может спасти его. Прими решение быстро и взвесь все риски Учиха. Никто не хочет, чтобы эта вражда стала еще длиннее и больше. Тысячелетие кровопролития между кланами Учих и Синджу пора положит конец. Он посмотрел на Изуну, который уже потерял сознание от раны в животе, и сжал кулак. Он не мог не принять решение, которое было от Хаширамы. Их мечта, их цели совпадали, и лишь Зицу, что туманил их разум, мешал мыслить адекватно и здраво. Я же старался успокоить бушующую чакру внутри себя и не показать слабость. Убить Мадару стоило бы многое, но если он не примет то решение, которое мне нужно, я заплачу эту цену. Я принял решение, сказал тот молча несколько минут, колеблясь. Он понимал, что никто его отсюда не выпустит. Шантаж, возможно, но играть в детские игры здесь никто не собирался. Но я не приму советы от того, кто прячет свое лицо от главы клана Учих. Покажи свое лицо, приказал тот, видя, как я спокойно жду его слов. Хоть и дерзко, но в целом он был прав. Обычно такие безликие маски носили лишь те, кому есть что скрывать. Сняв маску и видя ошарашенное лицо Мадары, который не мог не сравнить мое лицо и Изуны, улыбнулся. С годами наше сходство все увеличивалось, и лишь мой рост и комплекция отличала нас от друг друга. Ох, как Хаширама смеялся от Табирамы, который рассказывал, как тот иногда путает нас. Кто ты? Мадара не мог задать этот вопрос, но у нас здесь война. Кажется, это выбило его из колеи сильнее, чем я думал. Не время, Мадара, чтобы выяснять наши отношения. Я указал на тот, как очередной шиноби погиб, защищаясь от атаки. Они нас не видят и не понимают, что происходит. Пора вам двум главам показать пример того, во что вы хотите превратить кланы. Он прав, Мадара. Хаширама кивнул и сложил печати, чтобы подойти к Изуне, начиная диагностирую того. Мадара был в напряжении, но видя, что все спокойно, отпустил своего младшего брата на землю. Можешь снимать барьер, старший брат. Кивнув Хаширами, который доверил мне свою спину, и покачав головой на двух шиноби, что прожигали друг друга глазами, сложил печати. Пора закончить эту войну и создать Коноху. Волна чакры хлынула из меня, и барьер с треском развеялся в воздухе. Пришлось даже закрыть глаза, чтобы сконцентрироваться, настолько монолитным оказалось мое творение. Открыв глаза, чтобы тут же почувствовать давление, которое сковало меня. Меня подняли словно марионетку, и я оказался перед фигурой, которую не ожидал увидеть. Риннинган горел в глазах мудрец шести путей, а тьма вокруг не давала понять, где я. Тело не слушалось, и лишь глаза и уши принимали информацию. «Здравствуй, Аками Узумаки, чья душа прибыла из иного мира». Это были первые слова, которые я услышал из уст настоящего бога среди людей. Взгляд со стороны. «Что ты сделал?» Держа кунай возле глотки Мадары, Табирами был в гневе. Его реакция не хватило, что заметить, что произошло. Вот одна секунда он смотрит прямо в глаза безумному убийце из клана Учих, вот вторая, и барьер с треском исчезает, заставляя остановиться всех воинов вокруг. Вот третья, и чакра Аками, старшего брата, который наравне с Хаширамой и Итамой стал семьей, пропадает из радиуса сенсорного восприятия чакры Альбиноса. Он, не задумываясь, оказался возле Мадара и приставил кунай к горлу, ни секунды, не сомневаясь, чтобы убить его, если тот не даст ответы. «Успокойся, Табирама!» Крепкая рука, которая всегда поможет, стиснула кисть Табирамы, и старший брат, что спокойно продолжил лечить клоном Изуну, остановил его. «Мадара тут ни при чем. Я также потерял его буквально на мгновение, и тот исчез. Не думаю, что он бы смог это сделать», — спокойно и рассудительно закончил Хаширама, заставляя Табираму успокоиться. Он и сам понимал, что после битвы со братом, этот проклятый Учиха не мог бы что-то сделать тому, кто мог биться наравне с Хаширамой, но эмоциям не прикажешь. «Я бы также хотел знать, что с ним случилось, Табирама». Гордость Мадары была задета, но он не позволял ей сейчас вырваться наружу. «Все же мне нужны были ответы на мои вопросы, и я их задам». Махнув рукой на странного главу клана Учих, Табирама вместе с братом подошел туда, где стоял только что Аками. Присев, тот приложил руку, чтобы почувствовать хоть что-то, но ничего, пустота. Видя потерянное лицо Хаширамы, который также ничего не нашел, тот вздохнул, почувствовав, что его задавило тисками потери. Было что-то странное во всем этом, и Табирама Синджу не успокоится, пока не поймет, что случилось с Аками. Тем временем клоны, которые Хаширама создал из дерева, начали останавливать вместе с Мадарой битву. Все закончилось, и это было новым началом огромной истории, но лишь один человек, что изменил историю, пропал, когда в нем нуждались все. «И что ты хочешь от меня, мудрец?» «Я пытался воззвать к чакре, но не получалось. Меня будто отрезало. Чувства неестественности преследовали меня, и с каждой секундой опасность, которая мне грозила, все росло. Ты знаешь мой титул, неудивительно». Он взмахнул рукой, и мы оказались высоко в небе над поле боя. «Что ты видишь, Аками?» Это было словно издевательство, но тиски, которые начали сжиматься, не позволили молчать и не играть под дудку этому существу. Человеком его считать было трудно. «Поле боя», — ответил я кратко. Он кивнул, но покачал головой, будто бы я сказал глупость. «А я вижу, история пришлой. Что за прозвище? И откуда он узнал, что я не из этого мира? Следил за мной?» Тем временем тот продолжил. «История, которая должна идти своим чередом, чтобы спасти весь этот мир. О чем ты? Что он несет?» Тиски отпустили меня, но все еще сжимали, словно стальные канаты, чакру не чувствовал. «Что же делать? Ты пришлый, изменил то, что менять нельзя. Сперва Курама, которого под твоим влиянием оказался у шинигами. Все же следил старый хрыч. То, что эта тварь убивали моих людей, его не волновало. Захотев послать его, не смог, рот не двигался». Он покачал головой. «Не стоит, я не потерплю грубость. Все же ты и так сломал, что я строил многие столетия, и теперь мне нужно будет вмещаться. А пока вернем фигуру, где ему и место». Не понимая, что тот делает, мои глаза начали кровоточить. Боль затопила мой разум, но крик не мог появиться из моего недвигающего рта. Адская боль, словно пронзили тысячами спицами мою голову, тот будто пытался что-то вырвать из меня. Это продолжалось 10 долгих минут полных боли, но вдруг за секунду все прекратилось, заставив меня выдохнуть из носа, который только мог двигаться. Я, кажется, начал понимать, что тот пытается сделать. Интересно, его посох стукнул по воздуху, и мы оказались в той же тьме. Тебя что-то защищает, а если так? Его рука, удерживая посох, поднялась на уровне моих глаз, чтобы пронзить сквозь глаза мой мозг, но ни кровь, ни раны не появились, он прошел насквозь, словно дымка. Он, кажется, пытался что-то сделать, пытаться вытащить Зицу, если я правильно понял, но все затопило белым светом, и я услышал лишь свист воздуха. Тьма рассеялась, чтобы показать мне солнце, которое поднималось из-под горизонта. Я падал с огромной высоты, пытаясь использовать чакру не смог, а вода приближалась с огромной скоростью. Все, что я успел сделать за те секунды падения, это вжаться в комок, не зная, что делать в такой ситуации. И лишь боль от удара было последнее, что я почувствовал. После была тьма, взгляд со стороны, мудрец шести путей, и тот, кто силой пытался вытащить Зицу из клинка Тацуки, гневался. Рядом с ним находилась духовная оболочка его брата, который также был в странном состоянии, не понимая, как так получилось, от его брата кто-то смог сбежать. С божественной мощью, которая стала еще больше после ухода из физического мира, брат не мог потерять настолько важного человека. Кто-то вмещался в процесс, и теперь двум братьям придется решать проблемы всего мира, которые настанут после того, как не родится Наруто Узумаки и Саске Учиха. Способность видеть будущее Ринигана мудреца дала сбой, и лишь судьба теперь знает, что будет с будущим мира Шиноби. Его глаза смогли заметить лишь пространственные возмущения, которые следовали с белым светом, который ослепил мудреца. Божественные глаза ослепли на целую минуту, испугав его, но его пленник, который стал слишком большой занозой, исчез. Щелчок, и я без сознания, щелчок, и я очнулся. Боль по всему телу, сломанная правая рука и рассечение на все тело, не волновало так сильно, как окружение вокруг. Я не мог поверить своим глазам, но чакра давала понять, это реальность. Белая палата, спокойный писк, который раздавался от аппаратуры, стены из материала, которым не могли по причине отсталости пользоваться в мире Шиноби. Все это было в современном стиле и чистым, было видно, что это недорогая, но нормальное место. Запах напомнил мне, что такое больница, и как я не хотел быть в таком месте в той жизни. Одиночная палата, типичная с прошлого мира, но я... Дверь внезапно открылась, и в палату зашел типичный доктор. Белый халат, темные волосы с короткой прической, цепкий взгляд, который посмотрел на мое лицо, видя, что я очнулся, улыбнулся. И слова: «Здравствуйте, заставили же вы нас волноваться». Уши на батом начали стучать кровью, когда услышали слова из прошлого. Прошлого, который я начал забывать, но не забыл. Он говорил на английском. Чакра бурным потоком стремительно оказалась в глазах. Шаринган.